Я отправил лобсына в город за покупками, а зерно сторговал у хозяина постоялого двора в виде 4 мешков полевого гороха. В Китае не кормят лошадей и мулов овсом или ячменем. Овса там вообще не сеют, а ячмень идет на изготовление дзамбы – поджаренные муки, которая у монголов заменяет хлеб. Это зерно животным заменяют горохом, который дают распаренным в горячей воде и часто пересыпают им нарубленную солому, так как сено в Китае неизвестно из-за отсутствия лугов. К обеду вернулся лобсын. Паровые булочки мы разрезали на кубики, которые хозяин превратил в сухари на своей плите. На все покупки и зерно мы израсходовали меньше половины бумажных денег. Остальные приходилось сберечь в расчете, что мы обратно поедем опять через Баркуль или спишем в убыток. Теперь нам предстояло резко повернуть на восток и идти несколько дней вдоль подножия Тяньшаня, а затем пересечь горный узел кряжа Мычин-Ула, который тянется на северо-запад. Мы выступили утром. Дорога была ровная, твердая, справа виден был Тяньшань, покрытый свежим снегом его гребень, резко выделялся над темными лесами северного склона. Слева тянулась равнина. По дороге попадались обработанные поля, на которых кончали уборку второй жатвы. Отдельные селения, но последние большей частью представляли развалины после Дунганского восстания. Дунгане не смогли взять Баркуль, но разорили окружающую страну. Такая же местность продолжалась и на следующий день. Вскоре от дороги отделилась главная в город Хами, которая пошла правее и ближе к Тяньшаню и вела к перевалу через хребет. Мы продолжали идти вдоль подножия, поля и селения попадались реже. Ночлег был близ деревушки Поч-Жан на речке. От нее дорога начала подниматься на плоский перевал, с юга тянулись горы Джан-Джан, передовая гряда Карлык-Тага, покрытые хвойным лесом. С севера – безлесные горы близкой цепи Мычин-Ула, и на перевале между теми и другими осталось только 5 верст промежутка. Но это не был перевал через горную цепь, здесь только соединились бели обоих хребтов. Белем монголы называют пологий откос подножия, над которым поднимаются склоны каждого хребта пустыни Эщ. Подножия, часто шире хребта, достигают 5-10 верст в поперечнике. Бель состоит из продуктов разрушения хребта, вынесенных из него временными потоками, и представляет ровную степь с плоскими руслами этих потоков. На перевале сомкнулись бели Мычин-Ула и передовой цепи Карлык-Тага, а за перевалом они начали расходиться. Дорога пошла вниз по бесплодной степи к впадине озера Тур-Куль, где мы разбили палатку. Озеро соленое, без стока. По берегам садится соль, которую собирают монголы Баркуля. Там, где из-под откосов берега вытекают пресные ключи, образуются лужайки. Мы остановились у ключей северного берега. На южном берегу видны были юрты и скот, а на восточном – фанзы селения Таранчей. По мелким горам хребта, в передовой цепи Карлык-Тага, мы шли еще 2 дня, через селение Тугурюк в селение Бай. Это последнее к востоку селение Баркульского округа. Дальше, до самого Эдзингола, безлюдная Гоби, бедная водой и растительностью. По ней кое-где разбросаны группы холмов, а на продолжении Карлык-Тага, то есть Тяньшаня, тянутся кряжи гор с запада на восток, разорванные цепью с промежутками. Вблизи них попадаются оазисы. От селения Бай мы намерены были выйти к ночным переходам и потому провели в нем сутки. Лобсын расспросил людей о длинном пути через Гоби, о названиях гор, колодцев, характере дороги. На первый переход мы наняли в поселке проводника, чтобы в темноте не сбиться. От нашего пути ответвлялись еще дороги к Алтаю на север и в Саджеу на юг. Проводник ехал вместе с Лобсыном во главе каравана и по временам затягивал заунывную песню, в которой он описывал все, что видно по сторонам по памяти. В темноте решительно ничего нельзя было различить, кроме тропинок, вытоптанных караванами. Ночью проводник ориентируется по звездам, помня их расположение в разное время года. Ночь была тихая и холодная. Мальчики спали, укачиваемые шагом верблюдов. Я тоже привык дремать, сидя в седле в хвосте каравана, просыпаясь при каждой остановке, когда ботало последнего верблюда замолкало. Так проходили часы. Наконец, на востоке небо просветлело, утренний холод разогнал дремоту, я соскочил с седла и пошел пешком. Звезды начали меркнуть. Становилось светлее, восток порозовел, на гряде справа уже выяснились темные ущелья, седловины. Тропинки нашей дороги тянулись до горизонта прямо к солнцу и упирались в его красный диск. Восходы и закаты в пустыне всегда чаровали меня красотой и сочетанием разных красок облаков. Проводник опять запел, и, вслушиваясь в слова песни, я понял, что он просто фантазирует. По сторонам дороги, кроме пустыни и скалистой гряды на юге, не было ничего того, что он описывал в песне. Так мы прошагали еще часа три. Слева появилась группа холмов, у подножия которых зеленая полоска выдавала наличие воды и корма. Проводник свернул к ней, и мы подошли к лужайке. У склона холмов вытекал из трещины в камне ключ, заполняя впадину. Вокруг почва была опылена, усеяна пометом верблюдов и служила местом стоянок. Мы раскинули палатку, развели огонь, сварили чай, позавтракали. Потом отпустили животных на пастбище под присмотром мальчиков, которые выспались за ночь, а сами легли спать до послеполудня. Проводник после обеда уехал назад. Едучи рысью, он мог поздно вечером вернуться домой. После обеда мальчики прикорнули, а мы сидели возле палатки, греясь на солнце сентябрьского дня. «Проводник рассказал», — сообщил Лобсын, — «что на этой дороге небезопасно. В одном месте в горах живет шайка разбойников, которая грабит китайских купцов. Ее начальник, как тебе покажется, Фома, лама, беглый, конечно. Черным ламой его называют. Монголов он не обижает, а у китайцев отнимает часть товаров, которые ему понравятся, и все деньги. Людей не убивает, если они не сопротивляются. Ездят эти разбойники на хороших скакунах, одногорбых верблюдах, от которых и добрый конь не убежит». «Разбойник ламы — это интересно», — сказал я. «Но если он монголов не трогает, то нам бояться нечего. Мы ведь оба все равно, что монголы, а на китайских купцов не похожи». «Кто знает, Фома? Увидит караван хороших верблюдов, захочет поживиться». «Ну, бог не выдаст, свинья не съест. Ехать нам нужно, объезда мы не знаем». В сумерки мы пошли дальше. Лобсын вел караван уверенно. Дорога шла на восток, прямо как стрела. На ночлег остановились часов в 8 утра у колодца. Корм был плохой, только для верблюдов. А лошадям пришлось дать порцию гороха, подмешав к нему сухой травы, которую мальчики с трудом насобирали. Предстоял первый большой безводный переход в 50 верст, который трудно было сделать без остановки для отдыха. Поэтому мы снялись в 4 часа, наполнив бочонки водой и напоив животных. Шли до 11 часов, затем остановились. Уложили верблюдов, не развьючивая их, сварили чай, дали верблюдам и лошадям порцию гороха, а последним также по ведру воды и немного поспали, не разбивая палатки на земле. Ночь была тихая и холодная. Я лежал с открытыми глазами, любуясь звездным небом. Не слышно было никаких звуков. В этой пустыне, очевидно, не было ни волков, ни ночных птиц. В 2 часа ночи поехали дальше. Тропинки выделялись светлыми ленточками на черном фоне Гоби, которую мы увидели в ее мрачном величии, когда рассвело. Это была равнина, усыпанная черным щебнем. Она расстилалась впереди и позади нас до горизонта. На юге она была ограничена вдали плоскими черными же холмами, а на севере уходила как будто до самого Алтая, который чуть виднелся на горизонте. Нигде не видно было ни кустика. Такая же пустыня, как та, которую мы пересекли, на пути от Алтая в Баркуль, но там мы видели все время позади себя высоты Алтая, а впереди снеговой гребень Тянь-Шаня. Взошло солнце, но пустыня не осветилась синими огоньками, так как мы шли против солнца, и она казалась еще мрачнее. Оглянувшись назад, можно было видеть, как сверкали лучи, отраженные зеркальцами черного щебня. Часов в 7 утра впереди показались пригорки, появились сухие русла и отдельные кустики. К 8 часам дорога втянулась в плоские холмы и вышла в долину. Переход был окончен.